Покинув храм, Равашоль ощутил странную легкость. Жрец предложил ему отдохнуть, но Палант решил не мешкать, хотя от питательной массы и воды не отказался, равно как и от предоставленного ему колесного скифа, с помощью которого он хотел как можно быстрее добраться до храма кузни Урцы Злобного, что располагался в 309 километрах на восток от базилики. Боевые сервиторы сидели неподвижно на корме скифа, пока Равашоль сознанием дела вел его сквозь пеструю толпу, мимо еще более странных транспортных средств, заполнивших металлические дороги Марса. Адепту легко удавалось избегать столкновений, ведь скиф непрерывно посылал впереди себя электронную дугу, регистрирующую все на своем пути, и ненавязчиво отводил встречных путников и транспорт со своего курса. Благодаря этому Равашоль уверенно продвигался вперед. Оставшаяся позади базилика постепенно тонула за линией горизонта, в то время как Равашоль приближался к владениям адепта Злобного, чьи кузницы ковали оружие и броню для Астартес. День и ночь напролет там изготовляли силовые доспехи Марк 4, предназначавшиеся космодесантникам, и болтеры, с помощью которых вояки защищали целые звездные системы от врагов человечества. Чем дальше, тем темнее становилось небо. Откуда-то набежали грязные кляксы дымных туч, а обступившие дорогу здания с покрытыми сажей черными стенами мрачно и угрожающе нависали над Равашолем. Рядом громыхали огромные грузовозы, и пространство полнилось ритмом могучих кузниц, эхо разносило гулкий промышленный набат войны. На шпилях высоких башен танцевали молнии, наполняя желто-красное небо ползучим страхом и ощущением близящейся бури. На этой планете дождей никогда не бывало, но Равашоль знал, что вскоре здесь разразится такой шторм, который смоет все различия между враждующими лагерями потоком крови. Равашоль прекрасно понимал, что вся его жизнь теперь подчинена единственной цели, а выбора у него по-настоящему никогда и не было. Он оказался одиноким солдатом Императора, исполняющим долг, что для него было единственно верным в данной ситуации.